Ураган продолжался еще минут 20 и закончился так же неожиданно, как начался. Шторм стих мгновенно, и Антон не сразу понял, что все закончилось. Несколько минут он продолжал лежать неподвижно, и у него перед глазами стоял пылающий ненавистью кроваво-красный взгляд. «Овечкин! Овечкин! Прием! Он должен быть где-то здесь. Раз из ямы выбрался, значит, руки-ноги целы. Далеко уйти под таким ураганом он не мог. Овечкин, прием! Я здесь!» Антон очнулся от ступора и подскочил, выбираясь из-под целой кучи крошева. Оказалось, что пока он лежал, его засыпало полностью. Повезло, что не забились фильтры. «Я тут!» «Спокойно, спокойно!» Кто-то схватил его за руку, и Антон увидел пожарного. «Тебя нашли, опасность миновала. Олег, он со мной! Ты как, пострадал? Стой ровно, я смотрю скафандр. Острую боль чувствуешь? Головокружение, тошноту? Нет». Антон почувствовал, как расслабляется скрутившаяся в нервный жгут психика. «Испугался сильно. Даже галлюцинации начались. Какие-то монстры внутри урагана привиделись». «Неожиданно ветерок ударил. Меня чуть не сдуло с какого-то обрыва. Если б не ураган, я сам бы с него упал. Шел прямо в пропасть. Еле успел забиться за какой-то обломок, чтобы летящим гравием не било. Пока лежал, чуть параноиком не стал. Ощущение было такое, будто рядом кто-то есть и меня в упор разглядывает». «Это нервы шалят», — догадался Антон. Известие о том, что ни одному ему было страшно под смертельно опасным ураганом, как ни странно, подействовали на психику успокаивающе. «Это точно. Но нет худа без добра. Пока я головой вертел, пытаясь увидеть жуткое нечто, случайно заметил обрыв. Смотрю, а прямо передо мной, в полуметре сразу за обломком, где я прячусь, поток ветра с камнями вперемешку бьет откуда-то снизу, да еще под крутым углом. Оказалось, я 2 шагов до обрыва не дошел». «Скафандр целый. Ободрался сильно, но герметичность не нарушена. Но оба связующих каната оборваны, ничего не осталось. У нас есть запасной». Пятно света, вынырнувшее из полевой взвеси, оказалось молодым техником. «Петрович сделал 2. Олег, ты где?» «Слева», – прорычал Порфирьев, смутным силуэтом проявляясь возле Овечкина. Он протянул технику моток провода. «Привязывай». «Если впереди обрыв, может, это кратер? Приближаться туда опасно». «Москва-река это». Здоровяк принялся рукавом протирать лицевой щиток шлема, и Антон разглядел небольшую протирку, интегрированную в рукав снаряжения. «Точнее, ее русло. Воды я не видел, пылища вокруг стало еще больше, дна не разглядеть». «То есть набережная где-то рядом?» Овечкин огляделся, но луч фонаря привычно растворился в пылевой завесе, не пронзив и 3 метров пространства. «Мы на ней стоим. Вернее, над ней, на груди обломков. На самой набережной стоял ты, когда был в яме. Куча железной клошни там, внизу. Это автотранспорт, который стоял вдоль набережной на момент начала войны. Похоже, в то время здесь образовалась большая пробка. Понять бы еще, где конкретно мы находимся». «Надо двигаться вдоль реки. Влево. Я тут неоднократно гулял с семьей. Там дальше есть стеклянный мост. Он ведет с набережной через реку в парк Горького. Даже если он разрушен, мы найдем остатки береговых конструкций». «Где-то здесь управление национальной обороны или как там его?» «Думаю, оно осталось правее». Антон подошел к краю ямы, из которой выбрался, и вгляделся в расколотый каменный блок, виднеющийся на дне. «Да, это определенно набережная. Это бортик, непосредственно отделяющий пешеходный тротуар от реки. Получается, что мы стоим наверху слоя обломков высотой в 3 метра. Какие чудовищные разрушения! Мы до сих пор не видели ни одного остова от здания, а ведь тут было множество высоких домов». «Пошли, мы выбиваемся из графика. Ты уверен, что нам налево?» «Да, мост где-то недалеко». Здоровяк убедился, что связующие канаты надежно закреплены, и двинулся в указанную сторону. Его силуэт растворился в пропитанных пылью сумерках через 2 шага. Следом пошел молодой техник, и Антон, привычно выставив вперед 1 руку, направился за ними. Видимость по-прежнему была близка к нулевой, и он часто озирался, опасаясь рухнуть в очередной провал, незаметный в месиве обломков под ногами. В целом идти стало легче. Крупные обломки, которые приходилось перешагивать или обходить, встречались реже. Все, что лежало под ногами, было расколото на мелкие куски. Скорость группы возросла, но уже через 5 минут Антон увидел, что идущий впереди молодой техник остановился. «Что случилось? случилось? Овечкин поравнялся с Владимиром и едва не натолкнулся на расплывчатый силуэт Порфирьева, оказавшийся рядом. Почему мы остановились? Мы нашли мост? Мы нашли кратер. Прорычал здоровяк, указывая под ноги. Антон склонил голову и увидел, как в шаге впереди поверхность развалин резко уходит вниз под сильным уклоном. Он запоздало понял, почему обломки под ногами были такими мелкими, и с ужасом смотрел на оплавленное каменное месиво, не сразу заметное под толстым слоем радиоактивной пыли. «Вот он, Национальный центр управления обороны», — произнес Порфирьев, возясь с какими-то кнопками, расположенными под защитным щитком на левом предплечье. «Теперь у нас есть вторая точка на карте. Так, готово. Надо топать отсюда, да побыстрее». «Получили смертельную дозу радиации!» Антон похолодел, осознавая, что означает оказаться на краю воронки от сверхмощного термоядерного взрыва, произошедшего день или два назад. «Антирад не спасет от такого излучения!» Он задохнулся, бессильно глядя на три девятки, отображающиеся на индикаторе встроенного в скафандр счетчик Гейгера. Если бы эти чертовы скафандры были специализированными, они бы узнали о смертельной угрозе заранее, по возрастанию радиоактивного фона. «Раз мы еще не попадали, значит шансы есть. За мной, бегом марш!» Он развернулся и исчез в пыльном сумраке. Антон бежал, что есть сил, спотыкаясь на обломках и огибая торчащие из каменного крошева расплющенные конструкции. Понять, из чего они и что это было прежде, не удавалось, и ему было плевать. В голове панически билась одна мысль – оказаться подальше от эпицентра взрыва как можно скорее. Но через 5 минут непрерывного бега он выдохся настолько, что не смог перепрыгнуть очередной крупный обломок и упал. Благодаря натяжению троса группа узнала о падении, его нашли и поставили на ноги. «Я больше не могу. Ноги жжет, и легкие сейчас лопнут. Ну, до отдыха, идем дальше». Порфирьев замер, изучая карту на собственном лицевом щитке. «Нужно отойти еще дальше, мы слишком близко. Нам бы третью точку. По идее, бомбоубежище должно быть где-то вот тут. Сейчас попробуем найти. Если не получится за час, то возвращаемся». Минута прошла, словно 10 секунд. Но едва переставляющему ноги Антону не позволили отдохнуть дольше. Порфирьев повел группу шагом. Но даже так идти было слишком тяжело. Дыхания не хватало, перед глазами плыло, в голову гулко била кровь. Овечкин подумал, что, возможно, это даже не усталость, а последствия облучения, и он умирает от радиации. Его захлестнула паника, и он снова упал, запнувшись об огрызок какой-то крупной бетонной детали. «Овечкин, это ты так хрипишь в эфир?» Рычащий вопрос Порфирьева опередил Антона, собравшегося заявить всем, что он больше не может идти. «Я не хочу умирать! Не хочу! Я больше не могу! Не могу!» «Что именно ты не можешь?» Расплывчатый силуэт амбала возник из пыльного полумрака. «Ничего не могу! Дышать! Идти, ломать ноги об эти развалины! Оставьте меня в покое!» «Ты уж определись, что именно выбираешь. А то ты и умирать не хочешь, и сделать то, что требуется для выживания тоже. Так не получится». «Я получил смертельную дозу облучения. Я не могу идти. Я задыхаюсь. У меня отнимаются ноги. Глаза слезятся. Это ты притащил меня сюда. Я умру из-за тебя». «Тебя вырвало?» Туша Порфирьева нависла над Овечкиным, и в лицевой щиток ударил луч фонаря. «Смотри на свет. Кровотечения нет. Тебя трясет? Чувствуешь тремор? Покажи губы и десны. Слизистые чистые. Тебя лихорадит? Бросает то в жар, то в холод?» «Нет!» Антон оттолкнул от себя руку здоровяка, сжимающую фонарь. «Я не могу больше идти! Мне нечем дышать! Ноги меня не слушаются!» «Ты просто дохляк, слабак и тюфяк. Так понятно? Зеленки у тебя закончились, вот ты и разлегся. Что, все эти комменты штамповать не так тяжело, да? А теперь слушай внимательно. Тяжелого радиационного поражения у тебя нет. Мы все получили повреждения, но как долго протянем, будет ясно только после того, как перестанет действовать антирад. Так что умереть прямо сейчас ты можешь только в одном случае. Если останешься валяться тут в радиоактивной пыли, вставай и иди до бомбоубежища метров 200. Дойдем, отдохнешь, пока мы будем искать вход. А если тебя это не устраивает, то я вытряхну тебя из скафандра, чтобы добро не пропадало. Или же ты хочешь, сколько душе угодно. Выбирай. С этими словами Порфирьев припечатал его ладонью к земле, придавливая всей тушей, и другой рукой принялся теребить защелки скафандра. Я могу! В ужасе забился Овечкин, тщетно пытаясь отбросить от застежек руку Амбала, оказавшуюся вдруг гораздо сильнее, чем прежде. Я могу идти! Не надо! Я согласен! Другое дело. Одобряюще прорычал Амбал, поднимаясь. Он схватил Антона за руку и рывком поставил на ноги. Полегчало. Пришел в себя. Теперь пошли. Чем дальше от кратеров, тем лучше. Что значит от кратеров? Антон, вздрагивая от избытка адреналина, ощупывал застежки скафандра. Оказалось, что Порфирьев теребил их для нагнетания атмосферы и расстегивать не собирался. Их там несколько? Наверняка больше одного. Амбал быстрыми движениями проверил связующие канаты. Стратегические объекты хорошо защищены и, как правило, имеют подземную часть не меньше, а то и побольше, чем надземную. Согласно современной доктрине, по ним положено наносить несколько ударов различного типа, в том числе направленные боеприпасами, предназначенными для разрушения объектов глубокого заложения. Я тебе об этом уже рассказывал. Там, на набережной, нас не зажарила радиация из этой секунды. Значит, это были кратеры таких вот направленных взрывов. Основной удар ушел в глубину. Скорее всего, это были даже не сами кратеры, а воронки от оседания грунта. Кратер находится дальше и ниже. Даже не знаю, как правильно сказать. Короче, топаем отсюда. Он вновь растворился в полумраке пылевой взвеси, и группа ускорила шаг. От экстремальной эмоциональной встряски Антона била адреналиновая дрожь, но идти стало легче. Минут 15 он брел через океан пыли вслед за мутным световым пятном молодого техника и сосредоточенно следил за тем, чтобы наступать на обломки, хотя бы с виду кажущиеся надежными. Потом Порфирьев остановился, и группа собралась возле него. «Бомбоубежище должно быть где-то здесь». Шипение помех по-прежнему было беспрестанным, но на расстоянии вытянутой руки голос Порфирьева звучал громко и четко. «По двум точкам привязывать карту к местности не так надежно, как по трем, поэтому точнее уже не будет. Так что начинаем искать отсюда». «Как искать? Что именно?» Антон оглядел безликую свалку обломков, распростершуюся в сумрачной пылевой взвеси. «Мы на вершине развалин. Вход погребен под ними, как набережная или наша станция. Может, мы прямо сейчас над ним стоим и даже не знаем об этом?» «Ищем вентиляционную шахту. Или то, что может ее заменять. Любую крупную дыру в грудах обломков, которую может пролезть человек в скафандре. Это старое бомбоубежище. Новых в центре города не строили вот уже лет 100. Раз оно действующее, значит, его реконструировали и модернизировали. Но замкнутым циклом оно точно не обладает. Чтобы установить такое, его пришлось бы полностью перестраивать и расширять. Это очень дорогая технология, никто не будет ее применять к небольшому бомбоубежищу, которому в обед 150 лет. Значит, у них должны быть вентиляционные шахты, хотя бы одна. Ее наверняка засыпало, если не разрушило. Они должны были столкнуться с той же проблемой, что и мы. Нехватка воздуха. Чтобы не задохнуться, они выходили на поверхность и либо расчистили старый воздуховод, либо устроили новый. Со стороны это должно выглядеть как приличная дыра среди развалин. Не свалиться бы в нее в этой чертовой пыли. Не видно ни черта. Мы заблудимся раньше, чем что-то найдем. Не заблудимся. Порфирьев подошел к Антону и убедился, что его канат надежно закреплен. Растянемся в цепь и будем ходить по радиусу, как луч по экрану радара. Александр стоит на месте и вращается вокруг своей оси, как береговой маяк. Остальные ходят вокруг него на дистанции визуального контакта. Смотреть под ноги. Тем, кто идет по большому радиусу, следить за сохранением строя. Тем, кто на малом радиусе, не ускоряться. Иначе большому радиусу придется двигаться слишком быстро. Это опасно. Как только опишем полтора круга, останавливаемся. Я становлюсь центром вращения, Александр точкой максимального радиуса. Описываем вторые полтора круга. Снова меняем центр вращения и так далее. Прочешем полосу в 100 метров. Потом продвинемся немного вперед и повторим в обратную сторону. Так, змейкой смотрим квадрат 100 на 100. Если они выходили на поверхность, мы найдем выход. Лишь бы не пролететь с привязкой карты. Кратер, по которому мы привязывались, все-таки слишком приблизительный ориентир. Запросто могли ошибиться метров на 100-200. Искать пришлось долго. И сразу же начались трудности. Двигаться по радиусу, привязанными друг к другу, не позволяли руины. Из бесконечного поля обломков торчало множество оплавленных и разможденных конструкций, и связующие канаты быстро упирались в непреодолимые препятствия. От связки пришлось отказаться, но из-за сильных помех рации замыкающего и головного не слышали друг друга, и все фразы передавали по цепи. В итоге решили делать так, как задумано, только вместо канатов следить за световыми пятнами друг друга и постоянно вести перекличку. Если кто-то не ответил, значит стоп, и двигаться туда, где последний раз видели свет его фонаря. Антон подумал, что если потеряется сам Порфирьев, а его фонарь погаснет или выйдет из строя, то обнаружить тело, облаченное в мимикрирующее снаряжение, будет практически невозможно. Прочесывать месиво из развалин, накрытое океаном пылевой взвеси и погруженное в сумерки, оказалось гораздо тяжелее, чем просто идти куда-то следом за впереди идущим. Мало того, что россыпи обломков представляли собой самый настоящий урбанистический кочкарник, на котором можно переломать ноги запросто, стоит только запнуться или неправильно оценить надежность какого-нибудь куска кирпичной кладки и бетонного обломка, на который собираешься поставить ногу. Помимо этого, каждую секунду существовала угроза потеряться. Бесконечное море обломков изобиловало выпирающими грудами строительного мусора и торчащими конструкциями. В некоторых таких предметах Антону удавалось узнать смятые в лепешку троллейбусы и электромобили, но большинство идентифицировать не удавалось. Испытав на себе ярость термоядерных взрывов, несущих в момент вспышки окружающему пространству миллионы градусов температуры и миллионы атмосфер давления, основная масса городских объектов стала неузнаваема. И среди всего этого Антону приходилось кружить, продираясь через бесконечную пылевую завесу, спотыкаясь и перелезая через крупные обломки, цепляясь за почти невидимые в сумраке штыри торчащие арматуры и стараясь не обращать внимания на кроваво-красную троицу девяток, застывшую на индикаторе счетчика Гейгера. Овечкин поневоле вспомнил источающий ненависть взгляд монстра, привидевшегося ему во время урагана. Все вокруг несет смертельную угрозу. Неудивительно, что у него возникли галлюцинации. Скорее, впору удивляться, что они так быстро прошли и больше не повторяются. Это потому, что организм мобилизовал все силы, чтобы выжить. Главное не думать о том, что будет потом, когда антирад прекратит действовать. Это совсем не безопасный препарат. Его изобрели в конце 21 века и применяют только в силовых структурах и экстренных службах, потому что побочных эффектов у него полно, а полезный только один. Что-то он читал на эту тему давно, еще в студенческие годы. Почти все забылось, но Антон хорошо запомнил, что после применения антирада человеку необходима медицинская помощь. Он в очередной раз бросил взгляд по сторонам, убеждаясь, что видит световые пятна Владимира и Александра, и вновь опустил глаза под ноги. Не упасть бы. Ноги вновь гудят от усталости. Глаза слезятся от перенапряжения, а вокруг по-прежнему одни смертельно радиоактивные руины. Спустя час поисков Антон был уверен, что предложенный Порфирьевым способ поиска крайне бестолков и изначально обречен на неудачу, но возмущаться он не стал. Перед глазами постоянно всплывала картина, как он, срываясь и соскальзывая, упорно карабкается по размозженному всмятку автобусу, стремясь выбраться из ямы. Жажда жизни оказалась настолько мощной, что он даже перестал чувствовать ураганный ветер, неоднократно сбрасывавший его обратно в яму. Этот урок он усвоил. Хочешь выжить, надо что-то делать. Порфирьев – асоциальный брутал, неотесанный мизантроп, солдафон и нацик. Но Дилара права. Он с самого начала собирается выжить и делает для этого все. И это ключ к успеху – сделать все, чтобы выжить. Теперь Антон это понимал. Можно просто отказаться от поисков, заявив, что план Амбала отстой, и вернуться в метро. Но тогда бомбоубежище точно его семье не светит. Россыпь строительного мусора под его ногами с металлическим скрежетом промялась и рухнула вниз. Антон с криком пролетел пару метров и упал на что-то железное, присыпанное мелким строительным мусором. От удара почки пронзило болью так, что потемнело в глазах и перехватило дыхание. «Антон, ты где?» – затрещал помехами эфир. Пожарный Александр заметил его исчезновение. «Я тебя не вижу. Что случилось?» «Я тоже его не вижу. Олег, Антон пропал. Я слышал крик по рации. Мы остановились, ждем тебя». «Я провалился!» «Опять? Овечкин, у тебя мания проваливаться в разные экзотические отверстия, в простонародье именуемые задницей. Ну как, остался доволен?» «Яма была накрыта каким-то куском жести». Антон поднялся на четвереньки и попытался отдышаться, осматриваясь. «На него насыпали мелкого мусора, но устанавливали изнутри. Лист меньше, чем диаметр ямы. Я вижу подпорки, на которых он держался». «Замри. Ты сейчас смотришь вверх?» «Да». «Я вижу твой луч света. Стой, как стоишь. Сейчас мы к тебе выйдем». Спустя полминуты в нависающей над ямой полевой полутьме замелькали лучи фонарей, и Антон увидел подходящие к краю силуэты техника и пожарного. Порфирьева видно не было, из-за чего казалось, что фонарь в его руке плывет в воздухе сам по себе. «Как самочувствие?» Лучи трех фонарей скрестились на Овечкине. «Руки, ноги целы?» «Вроде да». Антон пошевелил конечностями. «Спина болит. Второй раз так падаю. Сбросьте мне провод. Я сам не вылезу. Тут метра три, и нет выпирающих обломков». «Отойди правее», — велел Порфирьев, и луч его фонаря сместился под ноги Антону. Овечкин послушно отшагнул в сторону, и вдруг фонарь полетел прямо на него. Антон отшатнулся, упираясь в стену из нагромождения обломков, и понял, что Порфирьев сам спрыгнул к нему в яму. Плохо заметный силуэт амбала спружинил, приземляясь, и легко выпрямился, свидетельствуя о том, что прыжки с трехметровой высоты для него в порядке вещей. «Зачем ты сделал это? Сказал же, отсюда самому не выбраться. Теперь им придется вытаскивать нас двоих». «Яму действительно закрыли изнутри». Вместо ответа Порфирьев осмотрел собранные, из чего попало, подпорки, укрепленные чуть ниже краев ямы. «Сверху это можно было бы выполнить понадежнее». Он перевел взгляд на Антона. «Что это значит, господин инженер-механик?» «Те, кто это сделал, выбирались отсюда другим путем», — догадался Антон. Он завертел головой, осматривая стены ямы. «Здесь должен быть выход». Луч нашлемного фонаря скользил по сплошному месиву из раздробленных кирпичных и бетонных конструкций, из которого выпирали обугленные и оплавленные обломки непонятного назначения. В одной из стен ямы Антон разглядел кусок бетонной плиты, плашмя застрявший среди прочего мусора. Порфирьев удовлетворенно прорычал. «А вот и дверь». Амбал вцепился в обломок плиты. «Ну-ка, навались, опрокинем». «Думаешь, вход за ней?» Антон ухватился за торчащий из расколотого бетона кусок арматуры. «Где же еще ему быть?» Порфирьев уперся ногами в землю. «Смотри, как аккуратно яму расчистили. Тут не ошибешься. Взяли и... раз!» Плита поддалась совместным усилиям и рухнула наземь, заставляя обоих отпрыгнуть. «Лестница!» Антон осветил обнаружившуюся за плитой нору в рост человека, на полу которой лежала раздвижная приставная лестница. «Проход упирается в тупик! А, нет! Он поворачивает!» «Они, как и мы, были вынуждены огибать непреодолимые препятствия». Порфирьев осветил бетонную стену. «Это, наверное, фундамент или что-то подобное». Он поднял голову. «Саня, Володя, оставайтесь пока там. Всем в яму лучше не лезть. Антон, давай установим лестницу сразу. Мало ли что, вдруг выбираться придется в спешке». Лестницу приставили к краю ямы, и Порфирьев полез исследовать нору. Антон последовал за ним, но долго пробираться по норе не пришлось. После поворота нора расширялась, переходя в спускающуюся вниз широкую бетонную лестницу. И спустя несколько метров заканчивалась выпирающими из месива обломков мощными дверьми. «Это не вентиляция!» Овечкин осветил исцарапанные двери, покрытые толстым слоем пыли. «Это вход в бомбоубежище! Эй, открывайте!» Реакция не последовала, и Антон принялся стучать с удвоенной силой. Минут 15 он долбил по дверям руками и ногами, но ничего не происходило. «Может, они нас не слышат?» Он остановился и перевел дух. «Может, не слышат. Это внешняя дверь, за ними, по идее, должны быть еще. но наверняка видит. Он осветил небольшую защитную полусферу видеокамеры, незаметно запрятанную среди нависающих над головой обломков, образующих потолок норы. Камера рабочая, ее устанавливали после всех взрывов. Эй, там! Антон встал под камеру и замахал руками. Мы знаем, что вы нас видите! Открывайте! Он потратил на призывы еще 5 минут, после чего к ним со стороны входа протиснулся пожарный. Не пускают? Может, там у них что-то случилось, и они не могут открыть ворота? Надо же, какое старье! Такое так просто не взломаешь. Тут даже отбойный молоток не возьмет. Наверное, даже противовзрывная защита есть. Если бы ворота заклинило, они долбили бы нам в ответ, как сумасшедшие. Все у них там работает. Не хотят они нас пускать. Вот и вся причина. Видать, выкопались на поверхность, увидели, что произошло, и поняли, что ждать помощи не приходится. По крайней мере, ждать ее быстро уж точно. Наверняка они расчистили вентиляцию, которую мы не нашли. А потом замаскировали все, чтобы не быть заметными. Но почему? Это же бесчеловечно! Это преступление! Это бомбоубежище! Они обязаны спасать людей! А ты подай на них в суд! Как видишь, теперь каждый за себя. Забыл, как толпа насмерть затаптывала метрополитеновцев ради сэндвича из буфета? Эти, скорее всего, тоже за продовольствие опасаются. Может, у них перенаселение, как у нас. А может, просто не хотят лишних ртов. Я ожидал, что никто не захочет нас принимать к себе. Но, признаться, надеялся, что с нами хотя бы поговорят. И мы сможем доказать им свою полезность. Открывайте, подонки! Антон схватил обломок кирпича и заколотил им по воротам. Пустите нас! Мне дети! Вы не имеете права! Он долго стучал в ворота, кричал и жестикулировал под видеокамерой, но ничего не изменилось. В конце концов, Овечкин психанул и в ярости замахнулся кирпичом, собираясь разбить видеокамеру. Не стоит. Порфирьев перехватил его руку и отобрал обломок. Точно не внушишь им доверия. Он отбросил кирпич и пошел к выходу. Надо уходить, у нас время заканчивается. Как уходить? Просто так взять и уйти? После всего? Я останусь тут и не уйду, пока они не откроют. Вы видите это? Эд мертв. Долго ты собрался здесь посидеть? Они могут не открывать от 2 недель до 2 месяцев. Обычно маленькие бомбоубежища рассчитаны где-то на такой срок. Тогда надо найти и перекрыть им вентиляцию. Быстро откроют, без всяких уговоров. Это закончится стычкой кровью. Такому никто рад не будет. Согласен. Это крайняя мера. Ее нужно оставить на крайний случай. Предлагаю оставить им записку. Овечкин, накорябай что-нибудь прямо на воротах, только без нервов. Убеди их, что без нас им никуда, и что мы вернемся через сутки. Давай в темпе и уходим. Антон схватил осколок какой-то оплавленной железяки и принялся корябать на дверях послание. «Готово!» – заявил он спустя 3 минуты, отступая на шаг и перечитывая написанное. «Я указал, что являюсь инженером-механиком, что среди нас есть техники, военнослужащие, медсестры и педиатр, и что у нас с собой имеется немного продуктов». «Насчет военнослужащих, наверное, зря. Не напугали бы. А вот про продукты это ты правильно написал. Такое, по идее, должно их несколько успокоить». Если они боятся чего-то, то это перенаселение голода. Ладно, уходим. Через сутки вернемся и посмотрим, что из этого вышло. Всю обратную дорогу Антон неистово колотил молотком чуть ли не по каждому крупному обломку, встречающемуся на пути. Остальные участники группы тоже набивали отметины, и если выбоины на развалинах за сутки не засыплют пылью целиком, то найти дорогу к бомбоубежищу будет достаточно просто. До района станции метро группа добралась без происшествий, но недалеко от входа Порфирьев свернул вправо. «Зайдем в гастроном. Возьмем продуктов для себя и раненых, если там еще что-то осталось. Другой возможности может не быть». Возражений не последовало, и группа направилась по проторенной сотнями ног тропе. Маршрут к магазину угадывался сразу. Пыли на развалинах почти не было, кругом следы и придавленные камнями обрывки всевозможных упаковок, которыми продовольственные команды отмечали дорогу. Света на шлемного фонаря вполне хватало для уверенного движения от одной отметки к другой, и Антон подумал, что ничего сложного в походе за продуктами нет, особенно после того, что ему довелось пережить только что. Перед самым входом в нору, спускающуюся в магазин, вновь начался ураган. К счастью, здесь он не был настолько сильным, как там на набережной, и с ног не сбивал. Пылевая буря мгновенно стала непроницаемой для взгляда и света, Но Порфирьев, видимо, хорошо помнил дорогу, потому что сумел проникнуть в нору на ощупь. Остальные просто зашли следом, и Антон во второй раз оценил пользу связующих канатов. Идея, показавшаяся ему поначалу глупой и показушной, на самом деле могла не просто облегчить путь, но и спасти жизнь. В норе из-за пыльной бури видимость тоже была отвратительной, и спускаться пришлось на ощупь. Антон едва дважды не упал, сначала споткнувшись об осколок бетонной плиты, торчащей из россыпи развалин под ногами, а потом ударившись плечом о выступающий из стены норы фрагмент расколотой кирпичной кладки. От падения спас полученный опыт. Овечкин оба раза успевал ухватиться за стену. Можно было только догадываться, как тяжело пришлось полицейским, когда они пробивали эту нору. А ведь у них не было антирада. Или был? Антона вновь охватил страх. А вдруг они поумирали не от длительного облучения, а от побочных эффектов антирада? Ведь после его употребления человеку требуются медицинские процедуры, провести которые на станции метро невозможно. От страха Овечкина вновь затрясло, и он приказал себе не ныть и взять себя в руки, обещая выяснить этот вопрос у Порфирьева или фельдшера. Сейчас нельзя поддаваться панике, все уже позади. Если запаниковать вновь, Порфирьев точно не возьмет его с собой в бомбоубежище. Этот аргумент подействовал, и психику удалось удержать под контролем, хотя руки трястись так и не перестали. Мы внутри, развязываемся, ищем продукты, у нас есть полчаса. На складе царила кромешная тьма, и Антон тщательно освещал нашлемным фонарем каждый метр пространства. Найти что-либо долго не удавалось. Кругом валялись разорванные упаковки и порванные коробки из-под товара. Громоздились опрокинутые стеллажи и возвышались кучи обломков, осыпавшиеся из проломов в потолке. Местами стены были выдавлены внутрь смещением грунта. Не приходилось сомневаться, что от самого магазина наверху не осталось ничего, но подвальный склад каким-то чудом уцелел в большей своей части, которую продовольственные команды вычистили под ноль. Неудивительно, что их группа не встретила тут никого. Склад абсолютно пуст. «Тут ничего нет», — выразил общее мнение молодой техник спустя 20 минут непрерывных поисков. «Все вынесли подчистую. Я нашел холодильную камеру с рыбой. Воняет так, что даже через фильтры чувствуется. В остальном хоть шаром покати». «Возвращаемся», — подытожил Порфирьев. За 7 часов их отсутствия на станции многое изменилось. К запаху отходов человеческой жизнедеятельности, пропитавшему спертый воздух, прибавилась сильная влажность вкупе с запахами чая и вареных макаронных изделий. Старый техник сумел организовать людям места для кипячения воды, задействовав для этого систему освещения. От каждого осветительного прибора теперь свисала кустарная проводка, заканчивающаяся самодельным кипятильником. В комплекте с кипятильником шло некое подобие металлической подставки, собранной из чего придется. На подставках располагались емкости с водой в момент кипячения и укладывались кипятильники в то время, когда кипятить было нечего. В результате подставки служили чем-то вроде радиатора отопления. К кипятильникам стояли очереди. Очередь за водой из скважины стала еще длиннее, народа на платформе вновь прибавилось. Причина этого стала ясна, едва Антон приблизился к платформе настолько, чтобы видеть незанятую составами часть путей. В тоннелях стояла вода, контактный рельс был почти затоплен, всюду плавали обрывки всевозможных упаковок и порванной пластиковой посуды. Термометр скафандра показывал, что температура на станции упала до плюс 15, и не приходилось сомневаться, что приток холодного воздуха с поверхности будет только увеличиваться. Замерзающие люди уже надели на себя все, что оказалось под рукой, от ветровок до самодельных накидок, изготовленных из содранной с вагонных скамеек обивки. Плотно заполненное людьми пространство платформы и стоящих возле нее вагонов напоминало кадры репортеров, сделанные на свалке в какой-нибудь захудалой стране третьего мира. Грязь и множество мусора, среди которого копошатся одетые кто во что нищие. Возвращение группы вызвало на станции всплеск активности. множество активистов собрались по ту сторону ворот и выкрикивали вопросы, не дожидаясь, пока группа закончит первичную очистку. Зайдя внутрь, первое, что увидел Антон, были скафандры, валяющиеся в углу недалеко от гермоворот. Следующее, что бросилось в глаза, был вагон, приспособленный под продуктовый склад. На его крыше сидели и стояли десятка-полтора мужчин и женщин, среди которых он узнал добровольцев, подрядившихся охранять продукты. В руках они держали самодельные дубины, изготовленные из снятых с вагонов поручней. Похоже, охрана склада была усилена, но в тусклом свете аварийного освещения покрытые четырехдневной щетиной люди с железяками в руках выглядели агрессивно и больше походили на захвативших вагон беглых уголовников. «Иди прокомментируй общественности результаты». Порфириев пренебрежительно кивнул Антону на выкрикивающие вопросы толпу. «Потом зайди в дежурку, надо поговорить». «Ты не хочешь разговаривать с людьми, которые так на тебя надеются?» «Я не давал никому согласия на то, чтобы они на меня надеялись. У нас же свободная страна, так ведь? Особенно теперь». Его лицо сделалось усталым. «Мне нужно снаряжение очистить. Оно еще пригодится. И тебе советую сделать то же самое. Не отдавай скафандр никому. Можешь наврать, что захочешь. Скоро толпа поймет, что поторопилась побросать скафандры. Даю 300 против одного, что после крайнего выхода их даже не чистили». Порфирьев оказался прав. Едва общественность услышала об обнаружении бомбоубежища, за скафандры едва не возникла драка. Каждый желал идти туда через сутки, и за право первой очереди мгновенно разгорелась яростная борьба. Какие только аргументы не выдвигались. Одни заявляли, что им не хватило продуктов, потому что их продовольственные команды были последними в списках и им ничего не досталось, поэтому право идти в бомбоубежище принадлежит им. Другие возражали, что имеют прав не меньше, потому что входили в состав команд очистки и возились с радиоактивной пылью ради всеобщего блага. Остальные заявляли тем и другим, что это не является аргументом, потому что собранные в гастрономе продукты разделяются на всех, а команды очистки и вовсе имеют увеличенный рацион. Активисты с дубинами немедленно взяли скафандры под охрану, невзирая на идущее от них излучение. И Антон вместе с остальными членами группы получил требование снять скафандры и передать их в собственность общественности. Что характерно, никто не требовал отобрать у Амбала спецназовское снаряжение. Общественность уважает частную собственность. Или все в курсе насчет 6 трупов, которые при жизни пытались отобрать у Порфирьева рюкзачище. Интересно, где он его спрятал, прежде чем покинуть станцию? «Эти скафандры нельзя использовать!» заявил Овечкин, остро понимая, что его могут лишить возможности идти к бомбоубежищу. Зря он рассказал про зарубки на руинах, которыми отмечен маршрут. Многие решили, что смогут дойти до цели без проводников или возьмут в проводники Порфирьева, если он окажется в состоянии идти. «Почему это нельзя?» – с подозрением вопросила одна из активисток. «Кто это решил?» «Мы попали под радиоактивный ураган. Фильтры забились, воздуховоды утратили герметичность. Мы едва не задохнулись, пока спускались в метро. Систему воздухоснабжения необходимо отремонтировать. Мы с техниками займемся этим, как только пройдем медосмотр». «Точно! Они пробыли на поверхности 7 часов. Им нужна медицинская помощь. Они получили серьезную дозу радиации. Им еще долго будет нельзя выходить на поверхность, иначе они погибнут. Они должны нарисовать нам карту. Пусть начертят план. Мы сами дойдем. Я могу быть проводником. Я делал онлайн-карты для крупных интернет-компаний. Я отлично разбираюсь в планах местности. Этим людям больше нельзя рисковать. Мы не можем допустить, чтобы они погибли. Я готов взять скафандр главного инженера после ремонта. Сколько вам потребуется на ремонт всех 3 скафандров, господин Овечкин?» Я смогу сказать точно после того, как проведу тщательный осмотр и ревизию запчастей. Что-то у нас должно было остаться, но прямо сейчас я не могу гарантировать что-либо. Ураган сбил нас с ног, нас протащило по острым обломкам несколько метров, меня сбросило в яму. Пока я не могу быть уверен, что не нарушена герметичность, а внутренние датчики контроля вышли из строя из-за сильной ионизации окружающей среды. Как только я все проверю, то сообщу. Информация будет через 5 часов. Отлично. До тех пор будем считать, что в нашем распоряжении 7 скафандров. Предлагаю обсудить списки и провести лотерею. Бросим жребий. Если что, на остальные скафандры проведем дополнительную жеребьевку. Толпа заголосила, внося различные предложения наперебой и пытаясь перекричать друг друга. Антон с остальными членами группы поспешил удалиться в служебные помещения, не снимая скафандров. Войдя внутрь, он увидел, что служебные помещения заняты людьми, отношения к ним не имеющими. Выяснилось, что пока группа была на поверхности, в медпункте умер последний из тяжело облучившихся полицейских. Из мужской части станционных сотрудников остались только фельдшер с Петровичем, который чувствовал себя плохо и на ногах стоял неважно. Поэтому фельдшер обратился к активистам с просьбой помочь затопить трупы. Активисты помогли, но в процессе захоронения поняли, что в служебных помещениях освободилась жилплощадь, и объявили ее своей. Кое-кто даже пытался разыскать оружие полицейских, но потерпел неудачу. Фельдшер сказал, что вроде все оружие спрятал Абдулаев незадолго до того, как перестал ходить, но где именно, он не сказал. Наверное, у полицейских имеется скрытый сейф, обнаружить который пока не удалось. Активисты опросили Петровича, но тот заявил, что дежурное помещение находилось в ведомстве МВД по метрополитену, и ему туда нельзя было заходить без приглашения. Поэтому он не знает, где именно искать сейф, хотя слышал о том, что он где-то есть. В общем, в служебных помещениях все, что не было отведено под больных и раненых, оказалось занято активистами. Свободной осталась только слесарка, в которой обнаружился Петрович, вычищающий снаряжение Порфирьева. Сам здоровяк сидел на стуле в другом конце помещения, и всякий раз, когда Петрович закрывал глаза от недомогания или непонимающе смотрел на тот или иной незнакомый элемент снаряжения, порывался вскочить и помочь старому технику. «Сиди, я сказал. Сам разберусь. Мне уже все равно, а ты здоровье-то побереги. Скоро понадобится. И вас касается». Он бросил на вошедших хмурый и больной взгляд. «Снимайте скафандры, несите сюда и проваливайте в дальний угол». Все подчинились, и Антон уселся рядом с Порфирьевым на полуразобранный кожух вентиляционной установки системы климат-контроля. Здоровяк сунул руку в карман и извлек оттуда какой-то небольшой предмет. «На, держи». Он протянул Овечкину маленькую картонную коробочку в пластиковой обертке. «Пахлава?» – удивился Антон, читая надпись. «Ты нашел ее в магазине?» «Тут нашел. У мужиков в коробке с продуктами. Им уже все равно». «Где теперь их продукты?» Овечкин вспомнил, что активисты вычеркнули его из списков на раздачу продовольствия. «Их забрала общественность?» «Пыталась твоя сраная общественность. Да я спрятал, так и не нашли. Больных покормлю лишней пайкой. Может, еще кого, если заслужит. Я не про тебя. Ты-то и без меня не пропадешь. Я про внучка своего непутевого». «А что я? Что я сделал не так на этот раз? Я с Олегом пошел, как ты велел. Нашли мы запертые наглухо двери в бомбоубежище, в котором мы нафиг никому не нужны. Ты доволен?» «Поговори мне еще». Петрович подобрал со станины газовый ключ и погрозил им Владимиру. «Владимир ваш внук?» «Непутевый», — сердито повторил Петрович, показушно замахиваясь ключом на молодого родича. «До 20 лет дорос, а ума так и не нажил. Если бы я его не пристроил сюда к себе под бок, так бы и слонялся по паркам с пивком, да со своими дружками-алкашами из технаря. Хорошо, хоть учебу закончил и не выперли». «Сколько можно меня пилить? Целый год одно и то же. Я пить завязал, хорошо работаю, мне премии начисляют. Если бы не это дерьмо, накопил бы денег на университетское образование за пару лет». «Деньги тебе вряд ли теперь понадобятся. Раньше надо было учиться. Теперь будешь выживать тем, что умеешь». «Толку-то от моих умений? У нас электричество осталось на 2 дня. А что потом? Я думал, может, и вправду ветряк попытаемся собрать. Только это бесполезно. Там такие ураганы, что его разнесет на куски нафиг. Больше суток не простоит». «Ты им еще не сказал?» Петрович перевел взгляд на Порфирьева. «Нет. Сначала пусть от антирада оклемаются. Еще неизвестно, кто как перенесет побочку. Вот очухается, тогда и поговорим. Всем к фельдшеру. Может, хоть витаминов каких-нибудь уколят. Все же лучше, чем ничего». Антон заявил, что торопится повидать семью, поэтому первым должен посетить медпункт, и вперед всех вышел из слесарки. Обгонять его никто не стал, и это радовало. Еще вчера фельдшер при нем говорил, что медикаменты заканчиваются, так что кто раньше придет в медпункт, у того шансов получить помощь больше. В медпункте ситуация оказалась еще более удручающей. Еще несколько больных, получивших тяжелые травмы от обрушений, умерли от отсутствия высококвалифицированной медицинской помощи. Состояние остальных было в лучшем случае стабильным. На вопрос об их судьбе фельдшер лишь бессильно развел руками, мол, все, кого можно было поставить на ноги, уже выписаны. Правда, некоторые пытались симулировать болезнь, чтобы остаться жить в служебных помещениях, а не возвращаться на грязную платформу. Но медсестры пожаловались активистам и особо хитрозадых вытолкали в зашей. Остальным пострадавшим без серьезных операций будет становиться только хуже. Серьезных медикаментов больше нет, перевязочный материал давно закончился, его наскоро стирают, кипятят и используют вновь. Антон получил инъекцию глюкозы, на этом оказание медицинской помощи завершилось. Овечкин покинул ставшие переполненные служебные помещения, с трудом протиснувшись по заполненному самодельными лежанками коридору, и направился в свой тоннель. Идти пришлось по щиколотку в воде, лоферы промокли насквозь, и он чуть не потерял один башмак, пока забирался в вагон. «Мама! Папа вернулся!» Давид заметил отца еще на подходе и высунулся из помятого оконного проема. «Папа, осторожно! Не задень провод! Там сделали кипятильник!» Провод, протянутый в окно от ближайшей аварийной лампы, едва тлеющий из-за режима максимальной экономии электричества. В полусумраке тоннеля был почти незаметен, и Антон проследил его взглядом. Самодельная проводка шла к центру вагона и заканчивалась уже знакомым кипятильником, укомплектованным кривой металлической подставкой, изготовленной из кожуха какого-то прибора. В данный момент кто-то из обитателей вагона кипятил чай в металлической кружке-крышке от термоса, и все пространство вокруг подставки обогревателя было заставлено мокрой обувью. «Папа пришел!» Маленькая Мина бросилась к нему на шею. «Ты принес мне пахлаву?» «Конечно!» Антон победным жестом извлек из кармана упаковку с лакомством. «Я же обещал!» Дочурка взвизгнула от восторга, схватила упаковку и принялась сосредоточенно распечатывать обертку. Оказалось, что принесенные с поверхности новости уже известны каждому, и обитатели вагона скучились вокруг Овечкина, пытаясь услышать подробности. Его засыпали вопросами, но сказать больше, чем уже сказано, было сложно. «Нам не открыли, даже разговаривать не стали. Вообще не подали признаков жизни. Я почти час ломился в их ворота. Оставил им записку прямо на двери. Сказал, что среди нас есть техники, медики и педиатр. В бомбоубежище наверняка есть дети. Это сильный аргумент. Мы должны вернуться через сутки за ответом. Я даже написал, что у нас есть продукты, чтобы они там не пугались». «Активисты говорят, что продуктов осталось на 2 дня. Потом есть будет нечего. Есть мнение, что экономить нужно уже сейчас, тогда удастся растянуть запасы вдвое. Но после этого все равно голод. А еще нас затапливает. Ты можешь сделать с этим что-нибудь? Ты же чинил систему водоотведения!» «Насосы сгорели. Они на нижнем техническом уровне. Он затоплен целиком. Я посмотрю, что можно предпринять. Только поем немного и отдохну часок. Ноги еле шевелятся». «Сначала сходи за водой. Обувь ты все равно уже промочил. Пока будешь отдыхать, высохнет возле печки. Черпать воду из-под ног медики запретили. Она снизу поступает, а там трупы затоплены». Пришлось возвращаться на станцию. Чтобы не стоять в ставшей еще более длинной очереди за водой, Антон обратился к людям. Он заявил, что обязанности главного инженера заставляют его работать постоянно, и он не располагает временем стоять в очереди. Особенно теперь, когда ему необходимо чинить вышедшие из строя скафандры. В очереди нашлись недовольные таким использованием служебного положения в личных целях, но в итоге Антона пропустили. Он набрал воды, про себя отметив, что без электричества артезианская скважина перестанет давать воду, и направился обратно. Мысль о том, что у Порфирьева с Петровичем есть какой-то план, не давала ему покоя. Овечкин пробирался по платформе ко входу в тоннель и разглядывал полутемные вагоны, заполненные обитателями с детьми. Смрад, доносившийся изнутри ранее, смешался с вонью остального воздуха и ощущался уже не так остро. Даже постоянный детский плач словно стал тише и глуше, войдя в привычку. Вместо звона в ушах теперь он вызывал гул. Этот гул глухо и тяжело бил в барабанные перепонки почему-то изнутри, неожиданно превращаясь в тихое рычание Порфирьева. На самом деле все неминуемо погибли. Они были причиной с самого начала. Внезапно Антон ощутил острую боль в желудке. Голова закружилась, в глазах все помутнело, расплываясь до неузнаваемости. И он рухнул на колени, скрученный приступом сухой рвоты. Голову пронзило словно раскаленным ломом, мозг бросило в жар, и дышать стало тяжело, словно на станции вновь заканчивался кислород. Он застонал, пытаясь непослушными руками нащупать пол, но скованное болью сознание потеряло контроль над конечностями. То голова, то легкие, то желудок, то все сразу испытывали спазмы, сменяющиеся приступами рвоты и лихорадкой. Кости ломило, суставы ныли зудящей болью, мышцы отзывались резью на каждое движение, будто были утыканы иглами. В какой-то момент Овечкин понял, что находится не на платформе, а в медпункте, где-то на полу, и над ним склонились фельдшер с педиатром. Потом его опять накрыло жаром и приступами тошноты, и перед глазами стояла сплошная муть, сквозь которую кто-то вливал ему в рот воду, голосом Дилары требуя, чтобы он пил. Жестокая ломка продолжалась несколько часов, после чего Антону стало легче, и вымотанный организм провалился в сон, больше похожий на затяжной обморок.